неприятный обман слуха, от которого надо избавиться любыми способами. Он роется в другом ящике, ворошит бумаги, отпечатанные на машинке, копирки, вторые экземпляры, находит где-то внизу пачку рецептов. Как это было давно! Еще до свадьбы. Он вообразил, будто у него рак, и совершенно потерял аппетит, не мог проглотить ни кусочка. По ночам он лежал дрожа, ощущая привкус крови во рту, и лишь позже он понял, что его пугало просто само это слово, и он подвергал себя истязанию, воображая, как болезнь гложет его нутро. Он представил себе рак в образе паука, потому что маленьким мальчиком падал в обморок при виде пауков, которых в Бресте было великое множество. Неисчислимое множество. Может, потому-то он и заинтересовался впоследствии мухами, кто знает. На лестнице что-то скрипнуло. Равинель замер. Отчетливый скрип. И снова тишина. Лишь тикает внизу будильник. Наверное, потрескивают дрова. И хотя все лампы зажжены, вдруг делается как-то неуютно. Он чувствует, если Мирей появится там, на пороге комнаты, тогда опять что-нибудь скрипнет, лопнет, со звоном расколется в нем самом, и он рухнет, как сраженный. Глупости. Был же он уверен, что у него рак, а вот жив по сей день. Нет, умереть не так-то просто. Вот... доказательства. Потребовались две подставки для дров. Ну, хватит, хватит. Он выпрямляется, отодвигает кресло. Ему хочется поднять шум, развеять проклятые чары. Он шагает от стены к стене, входит в спальню, открывает гардеробную. Платья висят на плечиках, застыв в терпком запахе нафталина. Еще один идиотский поступок. Что он надеялся тут увидеть? С треском захлопывает дверь, спускается с лестницы. Удивительная, безмятежная тишина. Обычно слышно, как громыхают вдали поезда, но туман все приглушает. Остался лишь несносный будильник. Без четверти девять. Никогда еще она не возвращалась так поздно. То есть... голова так и раскалывается от нелепых мыслей. С Мирей наверняка случилась неприятность, несчастный случай. В уме смешались все до и после. Он бредет в столовую, дрова догорают, надо бы сходить в подвал. Но он боится идти в подвал. Может, западня в подвале? Какая западня? Никакой западни. Он наливает себе вина и пьет скупыми, маленькими глотками. Здорово она запаздывает. Он опять поднимается наверх. Ох, да чего же тяжело. А если она так и не придет? Ждать до утра? Или снова? До вечера? И снова? И снова? У него уже нет сил. Если она не придет, то он сам пойдет к ней. Равинель вынимает из кармана теплый, как живая плоть, револьвер. Он похож на блестящую, безобидную игрушку. Большим пальцем он откидывает защелку предохранителя. Он уже не способен понять, как действует боек, как производится выстрел. Он не в силах себе представить, как можно приложить это синеватое дуло к груди или к виску. Нет, не так это делается. Он сует револьвер обратно в карман. Опять садится за письменный стол. Может написать Люсьен, но она ему не поверит. Решит, что он лжет. Да и что она вообще о нем думает? Хватит. Не стоит обманываться. Она считает его недотепой. Такие вещи угадываются с первого взгляда. Она его не презирает, конечно, хотя... нет, это не презрение. Просто она считает его... она употребила как-то странное слово. Безвольный или размазня. В сущности, он такое есть. От него слишком многого хотели. За него слишком много думали, слишком часто пользовались его услугами, не спрашивая его согласия. Даже Мюррей безвольный. И тем не менее, Люсьен всегда привлекала. Что именно? Он прекрасно видел, что она его постоянно изучала. Старалась определить его характер, и порой была полна неподдельной нежности. Ее глаза, казалось, говорили: «Ужайся». Или же она расплывчато толковала об их будущем, и все же это были не пустые слова. Правда, она была нежна и с Мюррей, потому что она относится по-братски ко всем больным, стоящим у порога смерти. «Прощай, Люсьен». Он рассеянно перебирает разбросанные бумаги, вытаскивает фотографии. Фотографии Мюррей, сделанные кодеком, который он ей подарил за несколько дней до ее болезни. Тут есть и фотографии Люсьен примерно того же времени. Он раскладывает в ряд глинцевитые визитки, сравнивает. Да чего же изящно Мюррей, худенькая, как мальчуган, хорошенькая, с большими доверчивыми глазами, которые хотя и направлены прямо в объектив, но смотрят через его плечо. Вот он, сам того не желая, заслонил собой картину неведомого счастья. Вот он по нечаянности загородил от Мюррей что-то таинственное, чего она ждала уже давно. Люсьен на фотографии такая же, как в жизни, строгая, не сразу запоминающаяся, с почти квадратными плечами, тяжеловатым подбородком и все-таки красивая, своеобразной, холодной и опасной красотой. Он...